отрыжка песка краба, тот самый коготь рака. Ты действительно смог его загробастать себе, сумасшедший ублюдок!» Восхищенно, опасливо, возмущенно воскликнула Сун Вэй. «Кочегар, попрошу!» — крутнул я когтем. «Используем его, чтобы приманить твари рака. Возможно, сумеем привлечь того самого грязи спрута, который атаковал нас в прошлый раз. А если твари рака появится много, на этот случай плана я не придумал. Хочешь мой корабль угробить? Тебе корабль дороже жизни?» — хмыкнул я. «Ладно, убираю обратно в футляр. Может, этого хватит, чтобы привлечь внимание». Мы неспешно курсировали по ветру, и еще несколько раз я доставал коготь рака на свет, позволяя его злобной ауре распространиться по округе. Я не знал, насколько подводные прислужники чувствительны к его темной силе. Методом проб и ошибок смогли найти золотую середину. В короткие промежутки все было тихо, а когда я подержал кинжал подольше, то нас атаковал с десяток существ разного вида и размеров. Хотя бы гигантов среди них не было, так что мы отразили атаку. Сун Вэй стреляла из метателя и мастерски орудовала длинным копьем. Я же бросал кочеранкой и уничтожал прислужников зеленым огнем. Заодно и потренировался. Ведь спрута мне уничтожать полностью не следовало, не то сгорит вместе с чернилами. Нас атаковали как скаты, так и длинные мурены, акулы молотые, даже то ли огромный дельфин, то ли карликовая касатка, с которой пришлось повозиться. Черный огонь доставлял нам проблем. Проклятое пламя разрушало обшивку корабля, оставляя подпалины. Мне приходилось бегать и спешно тушить темный огонь целебной энергией кочеранга. Зеленое пламя отлично работало против несмышленых слуг рака, не имевших внешней защиты. Вспыхивали после одного-двух бросков. Я понял, что, если целиться по конечностям, хвостам, плавникам или щупальцам, у крупной цели есть все шансы пережить самовозгорание. Наконец, во второй половине дня явился наш Сати старый приятель. Грязи спрута мы почуяли загодя, так что были готовы к атаке. В прошлый раз мы монстра изрядно покромсали, и оправиться полностью он не успел, хотя новые щупальца отрастил черного цвета. Вероятно, темный огонь помог ему регенерировать. Да и, в целом, в данном аспекте он значительно прибавил. Вероятно, Орок осенил его своим благословением, поскольку он единственный сумел найти нас посреди пределов вскипающего моря. Одно из щупалец повредило мачту, другое серьезно задело бросившуюся на врага Сун Вэй. Мне пришлось вставать на пути длинных черных конечностей и прикрывать капитана. Благо, хоть целебный огонь работал на грязи спруте безотказно. Одно щупальце за другим сгорало, безуспешно пытаясь достать меня. Или, точнее, достать темный артефакт, надежно спрятанный у меня за пазухой. Грязеспрут бился отчаянно и даже сумел поразить меня в плечо черным копьем, но его судьба была предрешена. Набравшая сил клешня перекусила очередное щупальце, попытавшееся обвиться вокруг моей ноги. Рукоятка кочеранга, источающая зеленоватое пламя, врезалась в основание еще одной конечности, отчего та запылала. Сун Вэй, несмотря на рану, достала монстра за еще одно щупальце, и враг оказался без средств нападения, если не считать свой массивный клюв. Нам пришлось еще довольно долго возиться, дабы не повредить чернильную емкость. Сун Вэй прибила тушу гарпуном к судну, а я аккуратно добивал морского гада, орудуя кочерангом и разрезом. Затем, под руководством капитана, мы вытащили остатки погибшего монстра на корабле и извлекли ценные чернила. В бою он их не использовал, так что удалось нацедить несколько литров. От темной субстанции слегка веяло злой силой, но со временем проклятый огонь покинет чернила. Плюс их можно будет аккуратно очистить целебным пламенем. Разинут клюв, щупальца опали безвольно. «Не злите кочегара», — произнес я устало, когда активная фаза закончилась. «Повоевали мы славно. Правда, возвращаться придется без улова. Прокаженное мясо в пищу никто употреблять не станет, разве что Сун Вэй добыла разных ингредиентов сумерщвленных нами монстров. Какое-то время у нас ушло на лечение ран и восстановление энергии. Лишь поздним вечером мы добрались до граничного острова. Припарковав транспорт, мы распрощались и направились отдыхать. Все требуемые ингредиенты в пределе я добыл, Джи излечил. А значит, можно забирать Сати и валить с этого стрёмного острова. Вызволять ученицу решил днем, поскольку в это время монахини уходят по своим делам, да и отдых требовался мне самому. Лодку нам починили, залатав пробоины. Запас пропитания из вяленой рыбы и сушеной акулитины добыл достаточный. Пятый день первого лета выдался пасмурным, но не дождливым. Поздним утром я заявился прямо к монастырю, не став ждать очередного свидания с заключенной, которые становились все реже и реже. Перед заходом внутрь я выпустил свое секретное резервное оружие, надеясь, что оно сможет разыскать мою спутницу. «Я хочу повидаться с сестрой Схоль», — громко уведомил я. «Госпожа настоятельница не велела пускать вас к сестре Схоль», — заявила одна из фимонахинь. «Что вы делаете? Вам нельзя внутрь. Прочь с дороги. Мы покидаем ваш остров». Монахини встали стеной у входа, преградив мне путь. Я попер вперед, принявшись расталкивать девушек, порой довольно грубо. Некоторые дамы попадали. Женщины-практики, коих в монастыре было предостаточно, так просто не отступились. Одна отвесила мне смачную пощечину, огрев оплеухой из багрового огня. Даже через барьер я почувствовал удар, а вот этого делать не следовало. След ответной пощечины украсил щеку монахини, которая пошатнулась и отступила назад, но удержала равновесие. Все же пламетворца уровня бойца простым ударом не свалить. Я за равноправие. Расправил я плечи. «Ах ты, ублюдок! Кочегар, попрошу!» Даже принцесса Ван Куин получила свой урок. «Куда вы-то лезете?» Однако толпу было не остановить. Дамочки бросались на меня словно разъяренные львицы, защищающие своих детенышей. В монастыре проживало не так много высокоступенчатых практиков, но они брали количеством, а не качеством. Я надеялся, что днем большая часть обитательниц будет вдали от монастыря, но девки словно ждали моего появления, устроили натуральную засаду. Монахини отнюдь не были беззащитны. Если неодаренные уже не поднимались после пары оплеух, то практики лезли с завидным упорством. Порой и мне доставались чувствительные тумаки. Монастырь, как оказалось, не просто давал приют девам в беде, но и являлся упрощенной версией ордена пламетворцев. Дам здесь учили боевым искусствам на славу. Особенно активно монахини пытались зарядить мне между ног. Похоже, этот удар они оттачивали с особым тщанием. Мне пригодились давние уроки мастера Такфу, благодаря которым я вовремя переставлял ноги, тем самым уходя с линии атаки или снижая силу удара. Кажется, дамочки всерьез вознамерились лишить меня наследников. В долгу я не оставался, и личики многих монахинь украсили разноцветные фингалы и отметины. Если поначалу старался действовать аккуратно, то в горячке боя почти все нормы приличия ушли в небытие. Оставался лишь миг до того, как кто-либо из нас вытащит оружие. Покамест мы обходились банальным мордобоем, но он в любой момент мог перерасти в кровавое побоище, чего мне лично хотелось бы избежать. «Довольно», — раздался властный голос. На широкий балкон второго этажа вышла леди Феноха. Возможно, именно с этого места она проводила свои темные мессы по одурманиванию доверчивых простушек. В руке настоятельница держала элегантный клинок с тонким узором, который слегка отливал оранжевым. По всей видимости, адамантиевый сплав. Неплохая у отшельницы экипировка. Монахи не отступили. Я потрогал слегка ноющую челюсть, по которой одна двухметровая аракийка не слабо так заехала. Вот уж не думал, что гордых жительниц Аракских гор смогут затянуть в свою секту. «Лукун, ты проявил форменную наглость, явившись в монастырь без спроса, не говоря уже про драку, что ты затеял. Если ты думаешь, что мы позволим забрать сестру Схоль, то глубоко ошибаешься. Она приняла наше учение всеми фибрами своей души и больше никогда не будет прислуживать отбросам подобным тебе. Давайте разойдемся по-хорошему, дамы. Позовите сюда Таби. Сестра Схоль в уединении познает тайны собственного тела. Никому нельзя ей мешать. В любом случае, тебе ни о чем разговаривать с ней, паскудный мужлан Лукун. Или, мне стоит называть тебя сумасшедший ублюдок ли? Неужто прозвище подвело?» Покачал я головой в сожалении. Или Сун Вэй проболталась. Я пыталась допроситься правды у Сун Вэй, но она хранила клятву надежно. «Во-первых, одна жительница выходила в море и видела издали твой странный изогнутый клинок. Во-вторых, мало кто заводит хурглов в качестве питомцев. Данные сведения позволили нам вычислить твою истинную личность. Ли Кон из рода Чай. Пиратский разлучник, предатель пекла, цветочный вор, кровавый должник и терзатель проклятой настоятельницы. Возможно, тебе удалось справиться с главой падшего ордена заката, но со мной такой трюк не пройдет». По лезвию адамантиевого клинка пробежали яркие оранжевые искорки. Феноха являлась мастером и явно умела пользоваться как оружием, так и духовными техниками. «Значит, придется прорываться по-плохому», — вздохнул я. «Видит фанши, я этого не хотел». Я обнажил кочеранг, размотав повязки, и взял клинок в руки. Также снял тряпку, укрывающую клешню от взора практиков. «Стойте!» — раздался звонкий голос. Из восточного крыла здания вышла Сати, на плече которой восседал Чебуль. Тактика с отправкой питомца дала свои плоды. Хургу смог понять мою просьбу и по запаху разыскал ученицу. «Что, во имя Гадхи, здесь происходит?» «Не подходи, сестра», — грозно произнесла настоятельница. «Мы справимся с твоим мучителем. Сати, мы уходим», — проговорил я резко. «Забудь о том Рамине, что тебе навешали здесь на уши. Что, вы спятили? Я еще не закончила обучение. Ты не должна переживать из-за этого животного», — заверила Феноха. «Мы закончим твое обучение по всем правилам. Почему ты назвал меня Сати? Они знают наши настоящие имена», — пожал я плечами. «Собирайся, мы покидаем граничный остров». «Зачем? Разве я не говорила про манекен?» — понизила голос Пхоль. «И все равно я не могу оставить тебя в лапах этих гарпий», — покачал я головой. «Слишком опасно для твоего рассудка». «Что это значит, сестра?» — приподняла брови Феноха. «Не хочешь ли ты сказать, что все это время лгала нам?» «Нет, я...» Пхоль шумно вздохнула и направилась в мою сторону. «Хорошо, раз до этого дошло, я не разделяю ваших устремлений, сестры». Среди монахинь прокатился возмущенный ропот, полный негодования. «Сестра, так это была всего лишь умелая игра?» Сати кивнула. «Лицедейство – не самое одобряемое в ордене занятие, но нас и ему учили. Должна признаться, в какой-то степени ваши слова показались мне логичными и правдивыми, но я никак не могла воспитать в себе ненависть к человеку, к которому испытываю сильные чувства». «Уф-эф, значит, с тобой все в порядке». Аж воспылал. На эмоциях я бросился к подошедшей девушке и крепко обнял, слегка приподняв в воздух. «Ох, поставьте меня на место!» — воскликнула раскрасневшаяся Пхоль. «Я знаю, как сражаться с врагами внешними, но мне сложно представить себе, как побороть внутренних демонов». Опустил я девушку на землю. «Все хорошо, господин Кон. Моя маскировка оказалась безупречной, раз вы поверили в мою игру. Найти наставника по женским техникам непросто, и обычно занятия у них крайне затратны. Поэтому я и решила притвориться, что подпала под их влияние. Ты у меня умница. Эх, если бы я был менее импульсивен. Мне все равно приятно, что вы бросились вызволять меня». Некоторое время обитательницы монастыря молча слушали, как мы ворковали и миловались, одаряя нас недобрыми угрюмыми взглядами. Все же мы оба успели соскучиться по близости и обществу друг друга, по голосу и интонациям, запаху, по знакомым плавным движениям и изгибам тела. Мы наслаждались друг другом, и нам было плевать на то, что вокруг нас стоят недовольные монахини, чьи сердца давно очерствели. Обведя толпу взором, я заметил, что не все из них глазели на нас с ненавистью. Были и поддерживающие, и даже завистливые взгляды. Похоже, не все монахини прониклись учением отшельницы Феноха. «Вы двое нанесли нашему монастырю тяжкое оскорбление, которое невозможно смыть», — ругнулась настоятельница. «Мы ведь почти закончили обучение, госпожа настоятельница. Позволите ли вы завершить начатое?» Сати вежливо поклонилась. «Исключено», — отрезала Феноха. «Выметайтесь из монастыря немедленно, чтобы уже к вечеру духу вашего не было на граничном острове. Если же вы задержитесь, то вам не поздоровится. Сумасшедший ублюдок ли падшая облачница Сати, вам навсегда запрещено приближаться к граничному острову. Какая жалость! Еще декаду, и я бы освоила последние штрихи», — вздохнула Пхоль. «В любом случае, спасибо вам за науку, старшая сестра Феноха», — обозначила она еще один поклон. «Убирайтесь», — указала она нам на выход клинком. Только мы развернулись, как появился новый участник. Сквозь толпу пролезла любопытная мордашка, принадлежавшая знакомой мне Джи. «Мама, брат Ло, что здесь происходит? Нас прогоняют острова. Сати, поскольку она не желает следовать местным правилам. Меня, поскольку я неотесанный мужлан», — пояснил я коротко. «Мама, так нельзя», — возмутилась Джи. «О чем ты толкуешь, дочь? И отойди подальше от мужчины». «Нет», — Джи топнула ногой и бросилась в мою сторону. Монахини не успели ее остановить. Девочка быстро сократила разделявшие нас расстояние и повисла на мне, вцепившись в руку. «Джи, что ты творишь?» — ошарашенно произнесла Феноха. Настоятельница была настолько ошеломлена, что спрыгнула с балкона и приблизилась к нам. Огненным шагом дама владела мастерски, как и положено с ее ступенью. Я порадовался, что у нас не дошло до активного противостояния, хотя зарекаться еще рановато. «Брат Локун хороший, и с сестрой Схоль я разговаривала. Она тоже неплохой человек, нельзя их прогонять. Ты не понимаешь, о чем говоришь? Отойди от него немедленно. Знаешь ли ты, кто стоит рядом с тобой? Сумасшедший ублюдок ли? Он съест твою печень на завтрак. Неправда. Он хороший. Он исцелил мою ногу. Что? Смотри. Джи развязала тесемки обуви и освободила ступню из тряпок. Монахиням предстала аккуратная беленькая ножка с полным набором пальцев. Но как? Обронила Феноха, не веря своим глазам. Похоже, не все слухи до вас дошли, заметил я с усмешкой. Меня еще прозвали непостижимый целитель. В качестве подтверждения я зажег целебный огонь над рукоятью кочеранга. Брат Ло последние дни занимался со мной, тратил свое время и духовную энергию. И делал это безвозмездно. Мы должны отплатить ему добром за исцеление. Ублюдок Ли проделал все это, чтобы втереться к тебе в доверие. Он ничем не отличается от остальных мужчин. Ты не права, мама. Мужчины все разные, как и женщины. Принялась яростно спорить Джи. Нельзя относиться к человеку плохо только из-за пола. И Локун хороший, я уверена в этом. Глаза Феноха готовы были выкатиться из орбит. Она поглядела на меня со смесью страха и неприязни. Ликон, ублюдок, ты отравил мою дочь своими презренными лживыми речами. Кочегар, попрошу. И разве я делал что-либо, чего не делали вы в отношении Сати, а? Произнес я с усмешкой. У настоятельницы не нашлось доводов, чтобы мне возразить. Выходит, мы квиты, продолжил я. Господин Кон приложил много усилий, чтобы исцелить травму вашей дочери, взяла слово Пхоль, быстро подстроившись под ситуацию. Хоть он и занимался, не требуя платы взамен, что я полностью одобряю. Но мне кажется, с вашей стороны будет уместно отблагодарить его и оказать ответную услугу, припечатала ученица безжалостно. Например, закончить мое обучение. Это невозможно. Джи, как ты могла? Мама, я тебе все расскажу, и ты поймешь. Помоги старшей сестре Таби, пожалуйста. Они ведь помогли нам. Теперь те деньги, что ты копила, мы можем потратить на что-нибудь полезное. Ни о какой помощи не может идти и речи. Но ведь ты сама учила меня, что надо помогать в ответ. Раз так, то я ухожу. Уеду с острова навсегда. Брат Ло, вы ведь собираетесь на большую землю, возьмете меня с собой? Возьмем, раз так хочешь, заметил я. Нет, тащить за собой малышку через Иды было бы слишком неосмотрительно, но на Феноха ее заявление произвело неизгладимое впечатление. Настоятельница взяла себя в руки и вернула себе строгое выражение лица. Мы с тобой дома обстоятельно поговорим, Джи. Гость Ликон, вам дозволено оставаться на граничном острове. Гость Сати Пхоль, мы проведем ваше обучение до конца, пока вы не будете удовлетворены. Благодарим вас за проявленное благоразумие, обозначил я поклон. Надеюсь, вы не будете слишком строги с Джи и дадите нам с Сати видеться почаще. Было в какой-то мере забавно, что именно Джи стала троянским конем, что взломал оборону настоятельницы. Все же добрые дела вознаграждаются. Иногда. Глава 18. Чуть больше декады мы провели на граничном острове. Это было спокойное и легкое время. Я активно тренировался и искал якорьши, но прогресса добиться не удалось. Сати же закончила со своим обучением, изучив все требуемые техники. Мне детали никто не раскрывал, даже Пхоль. Знал лишь о том, что полученные умения позволяли в некоторой степени управлять по своему желанию разными аспектами своего тела. Мне бы тоже пригодилось, наверное. Но наставники для мужчин встречались редко. У нас было много меньше проблем с культивированием, поэтому особой популярностью данные навыки не пользовались. Обычно к ним прибегали в случае застоя и невозможности перейти на следующую ступень. У меня с этим было все более чем в порядке. Организм молодой, душа пылкая, так сказать, и без дополнительной стимуляции все работает, как надо. Готовы отправляться, уточнил я у Сати, которая покидала монастырь со своими скудными пожитками. Да, господин, не то чтобы я был сильно против, но ты все еще должна звать меня господином, нет, но мне надо привыкнуть к изменениям. Ясно, спасибо за то, что приютили нас. Помахал я провожающим нас монахиням, в числе которых была и Феноха с Джи. С девочкой мы тепло распрощались. В остальном близких знакомств на острове мы завести не сумели, поэтому покидали его без особых сожалений. Хотя бы со слугами Арака не столкнулись здесь, и то радует. С припасами, вещами и чебулем мы погрузились на судно и отчалили. Сун Вэй вызвалась отвести нас к началу предела вздымающихся льдов. Граничный остров быстро уменьшался в размерах и спустя какое-то время растворился в волнах и морских брызгах. Необычное по меркам Фанши местечко. Я скорее готов был встретить его в родном мире, а не здесь. Но пути пламетворцев неисповедимы. Сати бросала подозрительные взгляды на Сун Вэй, особенно когда мы перекидывались короткими фразами. За время многочисленных рейдов мы успели отлично сработаться и понимали друг друга с полуслова. Если говорить о морской волчице, то она была в какой-то степени мне интересна, но я не собирался ухлестывать за каждой встречной дамой. С Даракой и Сати оно как-то само получилось. Капитан сделала небольшой крюк и отвезла нас в нечто вроде залива, выдающегося на север. Здесь были теплые течения, которые не давали льдам распространиться далеко на юг. Мы довольно долго лавировали между льдинами, идя по своеобразным каналам и протокам. Но, в конце концов, сплошная стена льда преградила нам путь, и судно остановилось. Используя шаг, мы с Сати спрыгнули с борта на лед. Сун Вэй решила проводить нас и двинулась следом. «Держите», — протянула женщина нам несколько комплектов ремней с острыми шипами. «Пригодится. Чтобы по льду не скользило, спасибо за подарок». «Эх, сумасшедший ли?» — вздохнула Сун Вэй. «Надеюсь, ты избавишься от проклятого когтя. Удачи!» Капитан крепко обняла меня напоследок, махнула рукой Сати и вернулась на корабль, после чего движитель затарахтел, и судно отчалило от льдины. «Не слишком ли вы в близких отношениях?» — заметила Пхоль. «Что поделать, морские походы сближают, но ты можешь не переживать. В моем сердце есть лишь ты, и Дарака. ХММ, север там, не будем терять время», — проговорил я и уверенно направился вперед. Снежок приятно хрустел под ногами, холодный ветер бодрил, не давая расслабиться. Мы преодолевали один белый бархан за другим. Презент Сун Вэй пригодился, когда пошли холмистые неровные ледяные участки. Без шипов под ногами пришлось бы пробираться по скользким поверхностям дольше и с куда меньшим удобством. Чем дальше мы забирались, тем холоднее становилось, но до уровня предела вздымающихся пиков температуры не опускались, тем более второе лето набирало обороты. Разве что с ночевкой возникли сложности. Найти укрытие оказалось непросто. Ближе к ночи в нависающей глыбе льда мы выжгли с помощью разрезов и духовного огня аккуратную выемку, где могла поместиться пара человек. По крайней мере, наглый ветер внутрь не залетал. Укрывшись греющей аурой и прижавшись друг к другу, мы вполне пристойно провели ночь. «Хорошее у тебя прозвище объявилось», — зевнул я с улыбкой, проверив статус поутру. «Имя: Сати Пхоль. Прозвище: трусливая кровавая Сати, предатель пекла, истребитель племени Тургал и степных крыс, падшая облачница, цветочный вор, терзатель проклятой настоятельницы, огнекитовая наживка». По всей видимости, Сати умудрилась заработать новую кличку в огненном пределе, когда ее сожрал мощный дух. «Ох, только этого не хватало. Теперь мы с тобой пара наживок», — пошутил я. «Чем дольше я за тобой следую, тем больше нелепых прозвищ ко мне цепляется», — вздохнула ученица. Путешествовать по пределу вздымающихся льдов оказалось проще, чем по горному, огненному или морскому, поскольку под ногами почти все время находилась твердая поверхность, да и по крутым пикам лазить не приходилось. Курорт практически. Возле полыньи или по краям льдин встречались похожие на пингвинов существа, способные передвигаться под водой с огромной скоростью. Также по ледяной пустыне скакали меховые шарики размером с собаку. Хищные твари с огромной пастью во все тело, но от нас предпочитали держаться подальше, поскольку по размерам мы их превосходили. Лишь на второй день пути мы столкнулись с неким препятствием. Им стали клешневитые нарвалы, странное химероподобное существо с длинным рогом и массивными клешнями. Ими животные пробивали отверстия в тонких местах и затем поджидали свою добычу, которая рано или поздно явится на водопой. Мне внезапно выскочивший клешней чуть нос не откусили. И ведь проверял чутьем пространство перед собой. Скрываться нарвалы умели весьма качественно. С тех пор я сначала метал кочеранг в прорубь и тщательно проверял местность чутьем, и лишь затем подходил набрать воды, чтобы ополоснуться, к примеру. Для питья мы нередко топили в котелке набранный снег. Экосистема предела вздымающихся льдов была занимательна, но мы не стали здесь задерживаться. Никаких ингредиентов с местных обитателей в данный момент нам не требовалось. 5 дней нам понадобилось на то, чтобы преодолеть последний предел. Прыгая по айсбергам, мы добрались до открытого участка моря, которое вдоль берегов континента не было сковано льдами. Пришлось доставать лодку и снова погружаться на наше утлое суденышко. Благо до берега хотя бы было относительно недалеко. Побережье большой земли было усеяно рыбацкими деревушками, а в устьях рек и удобных бухтах раскинулись городишки и города. Мы причалили возле одного такого села, не забыв про нашу маскировку. Местные люди мало чем отличались от своих южных собратьев. Плохо знали географию, с трудом указывали дорогу до Хрустального пика и активно щурили глаза. Однако пламетворцев по какой-то неведомой причине здесь было больше, как и различных паровых механизмов. Поговаривали, что сила огня, исходящая из недр фанши, здесь более активна. Поэтому человеку проще стать пламетворцем и культивировать. Гуанчжар являлся небольшим прибрежным богатым государством, протянувшимся вдоль моря. Он контролировал многие перевозки и промышлял выловом рыбы. На севере его защищали горы и обширная пустыня, которую мог преодолеть не каждый. Самым волнующим открытием для нас, кстати, стало использование здесь дирижаблей. Судя по рассказам местных, их конструкция не сильно отличалась от земных аналогов. Разве что в баллонах применялся неясный газ животного происхождения, который нагревали практики на борту. Рыбаки в деталях не разбирались, поэтому нам предстояло самим узреть чудеса северного континента. Правда, здесь континент северным никто не называл, да и погода не отличалась ни холодами, ни жаром. Складывалось впечатление, что фанши – бесконечное место без конца и края. Само собой, курсировали дирижабли только между крупными населенными пунктами. Поэтому мы направились в столицу Хайсур, который располагался в паре дней пути от места нашего прибытия. Остатки серебра мы обменяли на местные монеты, чего хватило на билет в дилижансе. Ехали мы вдоль побережья. Места напоминали скорее засушливую саванну. Лишь возле рек растительность цвела буйным цветом, но ее активно вытесняли людские поселения. Тракт оказался весьма оживленным. Ни на разбойников, ни на монстров в дороге мы не наткнулись. С ностальгией вспоминалось наше полное приключение и путешествие по вольным степям. Адепты здесь были более частым явлением, нежели на юге, так что на нас особого внимания не обращали. Кочеранг я прятал, а Чебуя не стал. Приходилось и его статус скрывать, но в мешке держать питомца все время было попросту невозможно. Пассажиры косились на странного зверька, но никто не признал во мне знаменитого сумасшедшего ублюдка ли. На ином континенте обо мне слышало не так много народу. Я чуть ли не прослезился, когда понял, что моим мучениям пришел конец. Здесь меня не будут судить за грехи, которых я не совершал. На новой земле ко мне будут относиться согласно моим текущим поступкам и словам. Континент назывался Джунха, что переводилось как континент. То ли люди здесь с названиями не парились, то ли именно здесь зародился язык, и данное слово стали использовать для обозначения континента. В Хайсур мы прибыли на 25-й день первого месяца второго лета. Погода стояла весенняя, правда, такого времени года местные не знали. Столица произвела на нас, кстати, положительное впечатление. Яркие краски, развешанные ткани с красивыми узором, цветастые ковры и различные пряности. Люди здесь любили украшать свои дома. Единственным недостатком был запах рыбы, распространяющийся далеко от рынка и порта, но в остальном город показался нам вполне гостеприимным. Здесь мы решили остаться на несколько дней. Для этого продали лишние клыки ледовитой акулы и поселились в хорошей гостинице, в которой даже подобие водопровода имелось. Все ингредиенты для пилюли железных костей были у нас в наличии, так что мы арендовали специально оборудованный зал для занятий алхимией и приступили к варке. Я начал изготавливать первым свою порцию. На подготовку акульих зубов, хрящей ската, костей волколаков и виверн уходило приличное количество ци. Было интересно наблюдать за тем, как меняются ингредиенты под длительным воздействием духовного огня. Делать сразу на двоих было нельзя, поскольку каждый практик должен был вложить собственные ци. И я чуть серьезно не напортачил, сгубив драгоценные ингредиенты. Оказалось, что для зелья требовался огромный запас духовной энергии. Я рассчитывал, что моего внушительного резерва хватит за глаза, но в итоге финальные штрихи проводил на крохах остающегося ци. Потратив половину компонентов, мне удалось изготовить 3 пилюли железных костей из 4. Одна рассыпалась в прах из-за недостатка связующего пламени. 3 других смог довести до конца, чуть не упав в обморок от истощения. Сати приступила следующей. Она подготовилась лучше меня, уже понимая, что ее ждет. Как следует подкрепилась едой, восстанавливающей ци, не торопилась, соблюдая максимально возможные промежутки, а также ограничилась 3 пилюлями, не став брать больше ингредиентов. Учла все мои ошибки, можно сказать, и все 3 препарата получились у нее без проблем. Котелок родникового очищения, уровень, облачный, тип, общий предмет, особенность, очищает воду от примесей, особенность, Увеличение шансов успеха при варке на 44%. Особенность. Увеличение эффективности духовного огня на 23%. Котелок получил повышение до облачного уровня во время наших алхимических экспериментов. Немного жаль, что уже после моей варки, поскольку новая особенность пришлась бы как нельзя кстати. Довольно много времени прошло с момента получения котелка в подарок от главы храма Дождливого Пика, но мы все-таки не зарабатывали на жизнь алхимией и использовали артефакт нечасто, разве что регулярно воду очищали от примесей. Я сумел сварить две пилюли горного уровня и одну облачного. Качество духовных препаратов в некоторой степени повышало их эффективность. У Сати все три оказались горного уровня, так что я мог собой гордиться. Выглядели пилюли железных костей как округлые цилиндрики серебристого окраса размером с мизинец. Мы продали лишние ингредиенты, благодаря чему неплохо так пополнили наши финансы. В Хайсуре давали цены лучше, нежели в провинциальных поселениях. Ну а затем настал черед активных тренировок Цунь. В столице, само собой, имелась масса заведений, где за небольшую плату пламетворцы могли оттачивать свои навыки и культивировать. Мы с Сати посещали стадион, совмещенный с продвинутыми банями или комнатами закалки, где наличествовали залы даже для тренировок уровня адепта и мастера. Сопротивляемость огню на данных этапах значительно возрастала, поэтому обычного пара было недостаточно. И даже сумасшедшая закалка ли уже не спасала. Первый день мы посвятили тренировкам на выносливость, приняв по пилюле железных когтей. Поначалу казалось, что у тебя за спиной выросли крылья. Хотелось бежать бесконечно, прыгать и кувыркаться. Но к вечеру силы стали покидать тело, ныли все мышцы и связки, а кости стонали столь сильно, что казалось, будто они желали выбраться из телесных оков на свежий воздух. Порой даже нам чудился треск собственных костей. Недаром препарат звался именно таким образом. Вечером мы с Сати направились в термы. К сожалению, не всякая одежда выдерживала нагрузки на высоких ступенях, так что нам пришлось разделиться по разным залам для мужчин и женщин. Помещение закалки уровня адепта представляло собой большой неглубокий бассейн, наполненный раскаленными углями. Тренирующиеся ходили по ним, ложились на спину или живот. Оставлять футляр с когтем без присмотра я опасался, но некоторые практики не расставались с оружием, так что я на общем фоне не вызывал подозрений. Моя собственная аура немного притупляла действие темной энергии, так что было лучше держать коготь всегда при себе. Я с некоторой опаской приступил к культивации Цунь, и хотя к огню я привык, плюхаться в угли просто так психологически оказалось сложно. Сначала аккуратно потрогал ножкой, постоял. Раскаленные угли казались мне горячим песком в жаркий солнечный день. Местами стоять было трудно, но на то она и тренировка, надо развивать свою огнестойкость, а не топтаться на месте. Затем уже попробовал полежать на спине и животе. Второе оказалось тоже не так уж легко морально, поскольку одну часть мужского организма ты стараешься инстинктивно беречь, а не бросать на прожарку в печь, полную углей. Первый день закалки Цунь прошел сносно. Я видел некоторых адептов, которые ложились на угли и просили закопать их, накидав новых раскаленных дровишек сверху. Поглазел и на зал закалки для мастеров. Он также отличался от предыдущих ступеней. В зале стояли похожие на гробы металлические ящики, куда забирались испытуемые. Снизу засыпались раскаленные угли особого сорта, и затем прислуга раздувала специальные мехи, заполняя саркофаг разгоряченным воздухом. Таким образом удавалось достичь больших температур. Если следовать совету, который мне дала одна дама в Чифу, то в этом пыточном устройстве я должен буду продержаться 2 часа, прежде чем штурмовать следующую ступень. Выглядел пылающий гроб максимально брутально. Даже на расстоянии чувствовался жар. Пара мастеров, которые в этот день решила потренироваться, выходила из саркофагов раскрасневшимися, с трудом передвигая ноги. Мне казалось, что после того, как залезу внутрь духовки, на выходе уже получится кочегар-гриль с хрустящей корочкой. Я ведь учился контролировать горячие котлы снаружи, а не лазить внутрь. Но ничего не поделать. Цунь Шида требовал жертв. Глава 19. Вид разгоряченный, вспотевший после зала закалки Сати чуть не заставил меня воспылать. Были свои плюсы от посещения терм. Жаль, что залы были раздельными. На второй день мы сделали упор на силовые упражнения. Мышцы разрывало на части, когда мы таскали огромные грузы. Пожалуй, на ступени адепта любой практик без особых сложностей побьет мировые рекорды в разных дисциплинах. Мы поднимали многосоткилограммовые штанги, сделанные из массивных валунов и перекладин между ними, толкали камни, волокли тяжелые грузы. Каждый раз после испытания хотелось упасть без сил на землю и зарыдать, но спустя несколько секунд духовный препарат возвращал нам силы, и мы двигались вперед. Про Чебуля тоже не забыли. Помня о том, что случилось в прошлый раз во время потребления им препарата Цунь, мы обеспокоились средствами удержания. Возле стадиона имелись клетки для тренировки питомцев, в основном лошадей. Чебуль был слишком мелок и мог пролезть между ячейками, так что его плотно упаковали в ошейник с ремнями, посадив на цепь. Хурглу такое отношение не понравилось, но нам не улыбалось потом ловить его по всему городу. Съев маленькую порцию препарата, Чебуль начал носиться как угорелый по дереву, к которому мы его прицепили. Ступень мастера была желанна всеми без исключения практиками. По слухам, на данной ступени открывались новые возможности, о которых точно не было известно. Я попробовал посетить зал закалки для мастеров, однако продержался всего полчаса, получив серьезные ожоги. В некоторых местах моя плоть натурально прожарилась. Не рассчитал немного свои силы. Тем не менее, целебный огонь быстро вернул мне форму. После такого фиаско я решил сначала разобраться с залом для адептов, а уж потом штурмовать комнату мастеров. В угольном бассейне я чувствовал себя относительно уверенно. На 30-й день первого лета в Хайсуре проходил песенный фестиваль. С самого утра начали голосить на улицах, не дав нам как следует выспаться. И ладно бы пели профессионалы, но завывали и полные любители, отчего прогулка по улицам порой походила на пытку. Впрочем, яркие краски и праздничные наряды, неподдельная радость на лицах, заразительные песни и пляски – все это не могло оставить нас равнодушными. «Господин, может сегодня прогуляемся?» – предложила Пхоль. «У нас осталась последняя пилюля. Оставим на потом, как пожелаешь, милая. Могу я теперь так тебя называть? Угу!» – кивнула она, слегка смутившись. «Мы провели замечательный день, бродя вдвоем по узким улочкам Хайсура. Один раз нас приняли за обывателей какие-то душегубы, но нам даже оружие доставать не пришлось. Быстро привели грабителей в бесчувственное состояние. Мы смотрели представления, слушали певцов, плавали на гондоле по реке, пробовали местные сладости, деликатесы и всячески развлекались. Сати ближе к вечеру стала до нельзя серьезной и несколько нервной. Недалеко от нашей гостиницы она вдруг потянула меня в закоулок, приблизилась и нашла мои губы своими. На какое-то время все мысли вылетели у нас из головы. Остались лишь мы вдвоем посреди ничего. «Значит, ты в порядке?» – уточнил я, когда мы разорвали объятия. Настоятельница говорила, что для надежности техники следует отшлифовать, но я больше не хочу и не могу ждать. Последние дни были для меня словно пыткой. «Наверное, мои слова звучат глупо», – ничуть ухмыльнулся я. «Теперь ты понимаешь, что я чувствовал последние месяцы. Ох, прости, что заставила ждать Мойли», томно и немного неловко прошептала она мне на ушко, так, что по телу пошли мурашки. «Уверена», уточнил я, поскольку мне все еще казалось, что меня ждет какой-нибудь подвох. «Уверена, эта горная дылда нас, определенно, разыщет, а я не желаю становиться номером два», проговорила Пхоль твердо. «Тогда вернемся в номер», Сати кивнула, сплетя наши руки между собой. Мы поднялись в роскошную по местным меркам комнату дорогой гостиницы, где мы остановились. Старшая сестра Фенаха много рассказывала мне про таинство любви. Это особое время, когда мужчина и женщина обмениваются своим духовным огнем и в некоторых случаях частичками дао, пояснила Сати. Настоятельница говорила, что с помощью духовных препаратов можно извлечь пользу из занятия. Попробуем. Пхоль достала пилюлю железных костей. «Даже в такое время устраиваешь тренировку? Просто я сильно волнуюсь и смущаюсь», призналась она. «У меня нет практического опыта в таких делах. Духовный препарат поможет мне преодолеть слабость. Не так я представлял себе нашу первую ночь, но почему бы и нет?» Покрутив свою пилюлю железных костей в руках, я проглотил препарат. По телу начал быстро распространяться жар, который соединялся с предвкушением незабываемой ночи и превращался в сногсшибательный коктейль. Сбросив одежды, мы сплелись в сладострастном танце. С улицы еще доносились песнопения, заглушающие наши стоны. Тело Пхоль было мягким и упругим в нужных местах, и крепкие мышцы пламетворца его совсем не портили. Мы соединялись раз за разом, не в силах насытиться друг другом. Сами собой наши тела объял духовный огонь. Порой он доходил до таких величин, что сжигал постельное белье и портил мебель. Но нам было наплевать на запах гари. Кроме нас, не было никого в этом мире, и даже если бы сам Орок сейчас явился в наш номер, мы бы не обратили на него никакого внимания. Потребленная пилюля добавила нам дополнительной пылкости, силы и выносливости. Так что мы провели друг с другом весь вечер, ночь и большую часть утра. Это был одновременно безумно короткий и чудовищно долгий миг, который мы точно запомним на всю жизнь. Лишь когда солнце уже вовсю светило через задернутые занавески, мы устало сплелись в клубок и забылись счастливым сном на обугленной, истерзанной огнем кровати. И все это время мы, разумеется, не слышали стуков управляющего гостиницы, которого беспокоили шумы, источаемые из нашего номера запах паленой ткани и гари. Потом пришлось платить компенсацию за учиненные повреждения, но мы ни о чем не жалели. К полудню мы, наконец, выползли из номера, ополоснувшись. Бурчащие желудки требовали пищи, так что мы отправились подкрепиться. Много нехорошего выслушали на наш счет от управляющего и другой прислуги. Особенно тяжело приходилось Сати, не привыкшей оправдываться из-за слишком проблемной ночи любви. Стыдливый румянец почти не сходил с ее щек. Уладив формальности, мы воспользовались рестораном гостиницы, чтобы восполнить питательные вещества и духовную энергию в организме. Интереса ради я сверился со своим статусом. Имя: Ли Кон Чай. Особые навыки: духовный щит, греющая аура, духовная суть, духовный барьер, духовный разрез, шаговый разрез, кипящая кровь, огненный шаг, духовное чутье. Цунь: 93%. Ши: 7%. Дао: 56%. Действительно, Цунь неплохо поднялось, но и Ши скакнула на 3%, да и Дао немного повысилась. Настоятельница Феноха была права, кивнула Сати. Выходит, если мы будем делать это каждый день, то за месяц станем мастерами без всякого якоря, воскликнул я, не так громко, шикнула Пхоль, оглянувшись. Без духовных препаратов эффект будет намного ниже, если вообще будет. Вот как, надо обязательно проверить. Тем более я еще не насытился. Если каждый день есть одну и ту же еду, рано или поздно она надоест, фыркнула Пхоль. Этому тебя в монастыре научили? Приподнял я бровь. Скорее, женская интуиция. Практики пламетворцы, иной мир, суровый орден, тренировки, огненная магия и закалка характера. А женщина, она и на фанши женщина. Чебуль не сумел проскочить на следующую ступень, но вполне себе окреп и значительно приблизился к возвышению. Надолго мы оставаться в Хайсуре не стали, опасаясь, что местные прислужники Арака нас пронюхают, либо учуют коготь. Нам повезло достать билеты на дирижабль, который отправлялся на следующий день. Летательный аппарат должен был преодолеть невысокие горы недалеко от побережья и обширную пустыню, называемую Красная Пустошь. Воздушный порт Хайсура внушал уважение, да и сами дирижабли по местным меркам – верх технологического и ремесленного мастерства. Воздушные винты, рулевые рейки крылья, многочисленные каучуковые или кожаные емкости с газом, сверкающие на солнце металлические гондолы с округлыми иллюминаторами. Целых 3 дирижабля находились в день отправки в порту. Один крупный пассажирский с грузовым отделением, один небольшой пассажирский и еще один грузовой. Возникало ощущение, словно понемногу я возвращался назад к цивилизации. Начинал со слов и лошадей, затем пересел на паровые дилижансы и пароходы, а теперь уже и до воздушного средства передвижения добрался. Могут ведь фанатики огненные, когда захотят. Возможно, в недалеком будущем и космическое пространство освоют, чем Хургл не шутит. В отличие от дилижансов, билеты здесь стоили что для сервов, что для практиков одинаково, но с условием, что пламетворцы половину своей энергии будут тратить на поддержание работы дирижабля. В противном случае придется заплатить втрое дороже. То есть все практики на борт установились кочегарами принудительно добровольно. Нам провели краткую экскурсию перед вылетом. Узкий коридор проходил по центру гондолы, в котором и двум людям разойтись сложно. Каюты оказались низкими узкими клетушками с 2 двухъярусными кроватями. Место и вес здесь экономили максимально. Каюты располагались сзади, спереди находилась рубка управления, воздушные винты по бокам, а также котельная, в которой пламетворцы передавали свою духовную энергию и нагревали теплоноситель, то бишь, воду. Вокруг гондолы шли деревянные мостки, ходить по которым могли лишь смелые духом личности, не боящиеся высоты. Сверху висело несимметричное нагромождение воздушных емкостей с подъемным газом. Они крепились к трубе с теплоносителем. Также с каждой стороны дирижабля располагались настоящие паровые пушки небольшого калибра. Очевидно, что даже дирижабли встречали опасности на своем пути. В полдень наш дирижабль поднялся в воздух. К взлету мы с Сати были готовы. Я и раньше летал по воздуху. Обхоль не боялась больших высот. Стоит только вспомнить качающиеся веревочные мостики через пропасти, по которым они в ордене Семи Облаков спокойно бегали. Сзади находилась небольшая смотровая площадка, откуда пассажиры могли полюбоваться на проплывающие под ними земли. Хайсур с высоты птичьего полета выглядел совершенно другим поселением, не похожим на тот город, который мы успели изучить. Жаль, что нет кают для новобрачных. «Могли бы продолжить развитие Цуньшидао», — заявил я полушутливо. «Я же говорила». Настоятельница возражала против частой близости. «Мы привыкнем к духовному огню друг друга, и тогда развитие сойдет на нет. Тебе не понравилось?» «Понравилось. Но культивирование важнее мимолетного удовольствия». «Мимолетного? За кого ты меня принимаешь?» «Прости», — улыбнулась Сати. «Ни капельки не сомневаюсь в твоих возможностях, но Цуньшидао превыше всего». «Фанатка», — фыркнул я беззлобно. «В целом, я был с ней солидарен. Нельзя бросаться в омут низменных удовольствий. Это не путь кочегара. К тому же лучшая приправа к еде — это голод. Но сейчас я ведь ничего не нарушаю». Приобнял я ее за талию. «Нет», — склонила она голову. «Некоторое время мы глазели на прекрасные виды. Под нами проплывали дома, поля, каналы. Море постепенно удалялось. Назойливый ветер трепал наши длинные волосы. Скажи, вы, то есть, ты не жалеешь? О чем? О том, что наследник правящего рода обратил свое внимание на безродную ученицу из павшего ордена. Снова за старое, я должна убедиться. Нет, не жалею, коротко ответил я, посчитав, что подробности излишни. Хорошо. Сати довольно положила голову мне на плечо. Постепенно дирижабль набрал высоту и преодолел горный хребет, который служил естественной границей Гуанчжара. Недолго мы пробыли в этой прибрежной стране, но наверняка пребывание здесь запомним надолго. Потянулись оранжево-ржаво-рудые каменистые склоны и барханы красной пустоши. Редкие островки пожухлой травы также изобиловали алыми или коричневыми оттенками. «Простите, мы с вами нигде не встречались», — обратился к Сати немолодой усатый мужчина в высокой шляпе с короткими полями. Холли оглядела незнакомца и уверенно ответила: «Определенно, нет, и все-таки, такие глаза встречаются редко», — продолжил он, приблизившись. «Уважаемый, вам чего надо?» — произнес я грубо, встав перед девушкой. «Не то чтобы я сомневался в способностях Тхоль постоять за себя, просто так уж меня воспитали. Я не ищу ссор, прошу простить мою бестактность. Идем», — потянул я девушку внутрь гондолы. «Мы с Сати брать дорогие билеты не стали, так что и нас участь кочегарская не миновала. Практиков на этом рейсе оказалось меньше обычного, так что приходилось отрабатывать сполна. Тепловая энергия питала газовые емкости, которые при нагреве поднимали махину наверх, а также вращала лопасти больших пропеллеров, толкающих судно вперед. Двигались мы с приличной скоростью, явно быстрее дилижанса, а если учесть отсутствие остановок, ям, холмов и поворотов, то аналогичное расстояние мы преодолеем быстрее в 3-4 раза. Вечером мы засели в своей каюте за тренировками ши. Соседи наши легли спать пораньше, так что мы переговаривались шепотом. «Как у тебя с прогрессом в ши?» «Я уже несколько раз нащупал свой якорь». «Я открыла якорь ши вчера», — заявила Пхоль. «Что? Когда успела?» «На утро. После той ночи. И что на этот раз послужило твоим якорем?» «Я бы хотела оставить подробности при себе», — со смущением протянула Сати. «Воля твоя. Выходит, я отстаю в развитии. Тебе именно ночь помогла найти якорь ши?» Сати молча кивнула. «Может, и у меня получится, однако, как я не фокусировался на постельных сценах, как не пытался воспылать, образ приходить не желал. Мысли мои перескакивали с Сати на Дараку. Я чувствовал себя неловко из-за того, что не до конца прояснил сей момент, словно нерадивый школьник, боящийся показать дневник родителям. «Милая, выйдем на минутку». Мы с Сати снова вышли на заднюю площадку. Солнце давно скрылось за горизонтом, так что внизу не было видно низги, и даже висящий ёрок не особо спасал положение. Пропеллеры мерно жужжали, разгоняя потоки воздуха. На платформе в этот поздний час мы были одни. «Я хотел поговорить о нас с тобой», — с трудом молвил я. «О нас?» — склонила голову на бок Тхоль. «И о Дараке», — добавил я угрюмо, представляя себе последствия. «А что с Чонджу? Разве она не часть нашего отряда?» «Да, но я имел в виду нечто большее. О твоих с ней любовных взаимоотношениях, что в них такого? Ты не против?» «Против», — «Конечно, я не желаю ни с кем тебя делить», — передернула Пхоль плечами недовольно, глядя в темноту. Я утер пот со лба, не зная, что тут можно сказать. Ощущал себя бойцом, прокладывающим тропу сквозь минное поле. Но это эгоистичное желание, — продолжила вдруг Сати. «Раз твоему сердцу милы мы обе, ничего не поделать. У сильных практиков, правителей и героев в порядке вещей иметь нескольких спутниц жизни. А я знаю, что на ступени адепта ты точно не остановишься. Значит, все в порядке?» Сати кивнула и добавила с неприкрытой угрозой. «Но, если тебе будет мало нас двоих, не в жизнь». Облегченно выдохнул я и сжал девушку в крепких объятиях. «Я тебя обожаю», — говорил уже, — «нет, но я не буду против, если ты будешь напоминать об этом почаще». Наворковавшись, мы вернулись в нашу каюту. Вот уж не думал, что все пройдет так легко и быстро. Только накручивал себя каждый раз, размышляя о любовных перипетиях. Сказывается воспитание прошлого мира. На фанши не видит ничего зазорного в многоженстве. И хоть я не ставил себе цель завести гарем из красоток, судьба решила все за меня. Сати забралась на верхнюю полку и вскоре засопела. Я же еще долго сидел внизу, слушая размерное гудение двигателя с пропеллерами. Обретение внутренней гармонии было отличным шансом на открытие своего якоря Ши, ведь развитие Ши или разума в какой-то степени означало поиск своего идеального состояния, вело к нирване, достижению счастья. И действительно, в течение пары часов медитации я оказывался близок к своему якорю Ши несколько раз. Боль из головы уходила, когда я подавал духовный огонь. Время шло, голова раскалывалась под давлением огня алой касты. Однако мне казалось, что отступать в такой момент нельзя, иначе в будущем я не смогу подобрать тот самый нужный настрой, к которым был близок как никогда. Среди ночи я, наконец, смог сформулировать новый якорь Ши для себя. Он, как ни странно, имел прямое отношение к Сати и Дараке. Я смог познать дзен и примириться с самим собой. Раз уж не только все участники, но и само общество не было против, то нет смысла оказывать сопротивление. Я начинал с якоря, заточенного на красивых девушках, осознании разных видов женской красоты и закончил многоженством, достойно пылкого сердцем истинного кочегара. Лишь после этого я нырнул в манящие объятия одеяла и подушки, удовлетворившись результатами наших бесед и медитаций Ши. Мне показалось, что не прошло и пары секунд, как громкий взрыв и дикая тряска изгнали меня из приятного мира сновидений. Глава 20. Раздались панические крики. Народ принялся метаться по дирижаблю. Мы с Сати выскочили в коридор, по которому носилась обслуга транспорта. «Что случилось?» – вопросил я. Сверху снова громыхнуло, дирижабль слегка качнуло. «Красные могильщики», – ответил нам практик. «Пропустите». Боец принялся расталкивать народ, пробиваясь к паровой пушке. С двух сторон уже доносилась периодическая канонада. В отличие от классической пороховой пушки, паровым агрегатам требовалось больше времени на подготовку между выстрелами. «Послушайте, нам надо поговорить». Появился из соседней каюты настырный усатый мужчина, на этот раз без шляпы. Обращался он к Сати. «Сейчас явно не время для разговоров», — буркнула Пхоль. «Вы ведь практик, защищаете дирижабль». «Конечно». Прогремел взрыв. Нас тряхнуло, а часть борта гондолы словно гигантозмей языком слизнул. Образовалась огромная дыра в обшивке. Стало ясно, что снаружи царило раннее утро. Гатхи только-только поднимался из-за горизонта. Среди пурпурной синей зари мелькали странные силуэты, похожие на пузатых больших шмелей красного цвета. Приглядевшись, я понял, что это не звери, а практики верхом на неких мобильных устройствах, позволяющих им парить и летать с приличной скоростью. Короткие крылья, хвост, пара гудящих пропеллеров, исходящий паром котел и емкости с левитирующим газом. Устройства как по звучанию, так и из-за открытой кабины напомнили мне мопеды. «Ка-ка-ка!» — донесся до пассажиров каркающий смех красных могильщиков. «Бросайте оружие или прощайтесь с жизнью». Сервы, конечно, не могли сопротивляться пиратам, а вот практики решили дать отпор. Среди пассажиров их было не так много, но вместе с командой дирижабля они представляли грозную силу. Тем более, жалкие воздушные бандиты не знали, что данным рейсом летит сам сумасшедший кочегар Ли и храбрая облачница Сати. На некоторых летающих мопедах к дирижаблю спускалось сразу по паре человек. Головорезы спрыгивали на заднюю площадку или мостки, шедшие по периметру гондолы. Сражение закипело, в прямом и переносном смысле. Нам перебили одну из паровых труб, и коридор частично заволокло паром. Огненные техники летали то тут, то там. Громыхали выстрелы паровых кулибрин. У меня сложилось ощущение, что мы попали на войну почти что современной эпохи, а не средневековья. Помимо мопедов, нам противостоял еще и вражеский дирижабль. Выглядел он как хаотичное нагромождение пушек, пропеллеров, котлов и газовых емкостей, спальных корзин, болтающихся крюков, веревок и даже гамаки висели снизу, покачиваясь на ветру. Но каким-то образом монструозное чудо инженерной мысли висело в воздухе, не думая падать. Огромные паровые пушки наносили солидный урон нашему транспорту. Сати мгновенно окуталась в мифриловый доспех и двинулась вперед по коридору. Я метал кочеранкой с пробоины в корпусе, стараясь достать пролетавших мимо пиратов. Периодически получалось. Вскоре рядом с Пхоль почти не осталось защитников. Их всех оттеснили или изранили пираты. Лишь мужик с пышными усами сражался отчаянно. Он находился на ступени бойца, но фехтовал с поразительным умением. Операция «Манекен» продолжалась. Воздушные налетчики не могли одолеть воительницу в мифриловых доспехах, пока ее подельник метал по ним загнутый клинок, больно бьющий алыми разрывами. Раздался еще один взрыв. Нам разворотило одно из оборудованных мест стрельбы из паровой пушки. Раненый боец выполз из разрушенного закутка, истекая кровью. Я помог ему и применил целебный огонь. Кое-как поставил практика на ноги. В данный момент у нас каждый солдат был на счету. Гондола зияла множеством отверстий разного диаметра. Мы начали потихоньку падать. Очевидно, что основную угрозу для дирижабля представлял вражеский корабль. «Держитесь!» Метнул я кочеранг в последний раз, попав в плечо одному из пиратов. «Попробую добраться до главного судна. Будь осторожен!» Коротко ответила Пхоль, делая очередной выпад ивовым клинком. «Разрушений в нашем корабле было столь много, что мне не составило труда найти пробоину и забраться наверх. Пробравшись по обшивке, я проскользнул мимо пары шаров с газом и выбрался на крышу дирижабля. Кожаные и каучуковые емкости слегка пружинили под моими ногами. Прямую защиту имела только гондола. По всей видимости, если навесить броню вокруг всего шара, то подъемной силы не останется ни на что иное. Вражеский корабль нависал сверху. Он подошел к нам довольно близко, плюс от пружинищих шаров можно было оттолкнуться, но по моим прикидкам преодолеть такое расстояние у меня бы не вышло. Летать я пока не умел, только далеко прыгать. Вокруг носились пираты на мопедах. Бандиты пытались достать меня, метая заряженные огнем дротики, которые я старательно отклонял воронкой и щитом. Мелькала идея попытаться завладеть воздушным глайдером, но его управление выглядело сложным. Я сомневался, что смогу разобраться сходу. В голову пришла иная идея. Подобрав подходящий момент, я разбежался по пружинищей крыше дирижабля, сделал распрыжку и сильно оттолкнулся, использовав огненный шаг. Шкура емкости не выдержала пламенного хлопка и лопнула. Выпущенный на волю разогретый газ придал мне немного дополнительного толчка. Кстати, газ этот ужасно вонял, напоминая смесь запаха протухшего яйца и птичьего помета с фермы. Глазомер меня не подвел. Я сумел дотянуться в прыжке до пролетающего мимо мопедиста. Гаденыш, правда, целился именно в меня и сумел достать дротиком в плечо, пробив барьер. Но затем бандит познакомился с лезвием моего кочеранга и улетел вниз, навстречу ржавому песку пустоши. Красному могильщику достойная смерть.